«Вы мне не расскажете. Я, в общем-то, именно за этим и приехал сюда». 62 года, — сказала она. 62 года я не говорила об этом ни одной живой душе. «А мне вы расскажете?» Старуха кивнула печально. Ее старческие глаза затуманились слезами. 62 года, — повторила она. «Ты первый, кто спросил меня об этом». Я затаил дыхание. Ее губы дрожали, рука, зажатая в моей руке, тряслась. «Он был слепой, но очень живой. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Живой, подвижный, жизнерадостный, всегда улыбающийся. Энергия из него била ключом. Ходил быстро, говорил быстро, постоянно в движении, на лице все время обаятельная улыбка. Однажды мы вышли из клуба, здесь, в этом городе, и шли по тротуару, болтая и смеясь. На улице больше никого не было, кроме двух белых, шедших нам навстречу. Мужчина и мальчик. Увидев их, я соскочила с тротуара, как нам и предписывалось поступать. Встала в грязь, пропуская их. Но бедняга Блейк был слепой. Он их не увидел. Налетел на мальчишку. Мальчишке было лет 10-12. Блейк столкнул его с тротуара. Белый мальчишка ударился головой о камень и заорал благим матом. С ним был его папаша. Я его знала. В нашем городе он был большой и важной шишкой. Мальчишка кричал, не умолкая. Требовал, чтобы его папаша наказал нигера. Папаша вышел из себя и набросился на Блейка. Принялся колотить его своей палкой. С большим серебряным набалдашником. Он бил беднягу Блейка до тех пор, пока не раскроил ему голову, словно лопнувший арбуз. Забил его до смерти. Затем он взял мальчишку и повернулся ко мне. Заставил набрать воды из корыта, из которого поили лошадей, и смыть с его трости волосы и мозги бедняги Блейка. Приказал никому не говорить о случившемся, пообещав в противном случае убить и меня. Поэтому я спряталась и дождалась, пока прохожие нашли тело бедняги Блейка. Тогда я тоже стала голосить вместе со всеми. До сего дня я не обмолвилась об этом ни одной живой душе. Большие слезинки, наворачиваясь на глаза, медленно стекали по высохшим щекам. Протянув руку, я осторожно вытер их. Взял старуху за обе руки. «Кто был этот мальчишка?» «С тех пор я постоянно встречаюсь с ним. Каждый божий день я вижу его мерзкую ухмылку и вспоминаю беднягу Блейка, лежащего на земле с раскроенной головой». «Кто он?» — повторил я. «Это произошло случайно. Бедняга Блейк был слепой. Он сбил мальчишку ненарочно. Тому незачем было так вопить. Он был уже достаточно взрослым. Он нарочно так кричал». «Кто это был?» — снова спросил я. Повернувшись, старуха посмотрела мне прямо в глаза. Сказала тайну, которой было уже 62 года. «Гровер Тилл. Он вырос и стал мэром, как и его папаша. Манит себя хозяином мира, но на самом деле он просто капризный мальчишка, из-за которого убили моего беднягу Блейка. Просто так, потому что он был слепой и чернокожий».